Из города выехали тотчас же, так что кучер не успел ни с кем и словом перемолвиться. Проехав четверть льё, дамы встретили знакомого молодого охотника, и тот, видя, что они едут одни, любезно предложил проводить их до ворот Милана, так как сам собирался поохотиться в его окрестностях. Все шло отлично, и дамы привесело разговаривали со своим молодым спутником, как вдруг на том повороте, где дорога огибает очаровательный лесистый холм Сан-Джованни, три жандарма выскочили из засады и схватили лошадей под усы. «Ах, муж выдал нас!» — воскликнула маркиза и лишилась чувств. Жандармский вахмистр, стоявший немного поодаль, подошел, пошатываясь к экипажу, и сказал пьяным голосом: «Весьма огорчен возложенным на меня поручением, но вынужден вас арестовать, генерал Фабио Конти». Фабрицио решил, что вахмистр в насмешку назвал его генералом. «Я тебе отплачу за это», — говорил он про себя. Он внимательно смотрел на жандармов, выжидая удобной минуты, чтобы выпрыгнуть из коляски и помчаться полем. Графиня, улыбаясь на всякий случай, сказала вахмистру: «Что вы, любезный, неужели вы принимаете за генерала Конти вот этого 16-летнего юношу?» «А вы разве не дочь генерала?» – спросил вахмистр. «Посмотрите хорошенько на моего отца», – сказала графиня, указывая на Фабрицио. Жандармы захохотали во все горло. «Прошу не рассуждать! Предъявите паспорта!» – потребовал вахмистр, обиженный всеобщей веселостью. «Наши дамы не берут с собой паспортов, когда едут в Милан», – с невозмутимым спокойствием сказал кучер. «Они едут из своего поместья Грианте. Вот эта дама – графиня Пьетронера, а та – маркиза Дель Донго». Огорошенный вахмистр подошел к жандармам, державшим под усы лошадей, и стал совещаться с ними. Совещание длилось минут 5, но графиня прервала его, попросив, чтобы кучеру разрешили проехать несколько шагов и поставить коляску в тень. Солнце палило нещадно, хотя было только 11 часов утра. Фабрицио зорко поглядывал во все стороны, отыскивая путь к бегству, и увидел, как полевой тропинкой на пыльную большую дорогу вышла молоденькая девушка лет 14-15, которая тихонько плакала, закрывая лицо платком. Она шла между двумя жандармами, а за нею также под конвоем двух жандармов с подчеркнутой важностью выступал сухопарый высокий человек, словно префект в торжественной процессии. «Где это вы их нашли?» — спросил вахмистр, которого совсем разобрал хмель. «Бежали через поле, и паспортов никаких при них нет». Вахмистр, видимо, совсем потерял голову. Вместо двух пленников, которых надобно было захватить, у него оказалось целых 5. Он отошел со своим штабом на несколько шагов, оставив только 2 человек. Одного, чтобы стеречь величественного арестанта, и другого держать лошадей. «Останься», — шепнула графиня Фабрицио, увидев, что он выскочил из коляски. «Все обойдется». Слышно было, как один из жандармов кричал: «Все равно, паспортов у них нет?» «Нет, значит, правильно мы их задержали». У вахмистра, казалось, не было такой уверенности. Фамилия графини Пьетронера встревожила его. Он знал графа Пьетронера, но о смерти графа ему не было известно. «Генерал не такой человек, чтоб простить обиду, ежели я не кстати арестую его жену», — думал он. Во время этих долгих обсуждений графиня завязала разговор с молодой девушкой, стоявшей около коляски на пыльной дороге. Графиню поразила ее красота. «У вас заболит голова от солнца, синьорина. Этот славный солдат», — добавила она, посмотрев на жандарма, державшего лошадей, «конечно, позволит вам сесть в коляску». Фабрицио, который бродил вокруг экипажа, подошел, чтобы помочь девушке. Он поддержал ее под руку, и девушка уже ступила на подножку, как вдруг ее величественный спутник, стоявший в 6 шагах от коляски, крикнул с сиплым от важности басом: «Стойте на дороге! Неприлично садиться в чужой экипаж!» Фабрицио не расслышал этого приказа. Девушка сразу повернулась и спрыгнула с подножки. А так как Фабрицио все еще поддерживал ее, она упала в его объятия. Он улыбнулся, она густо покраснела, и когда соскользнула на землю, они еще одно мгновение глядели друг на друга –